Пока Смирнов, давно не бывавший в Москве, выкатывая бельмо, разыскивал дом под номером 5 в Малом Гнезняковском переулке, где обосновалась сыскная полиция, Кашко по надписям с этикета успел выяснить. Пиджак с золотыми пуговицами был шит недавно некоему Андрею Гилевичу. Образцы материи это подтвердили. Фамилия этого афериста была хорошо известна полиции. За ряд крупных махинаций он давно находился в розыске. В ответном телефонном разговоре Кашко твердо заявил Филиппову: «Твои подозрения, что убит не Гилевич, а другой, разделяю. Но что этот негодяй участвовал в этом деле, не сомневаюсь. У него на щеке большое родимое пятно. Вот почему изуродована голова. Тут дело пахнет инсценировкой. Не спеши хоронить тело». Нетрезвый студент. Дав телефонистке отбой, Кашко задумчиво потер лоб, и вдруг его озарило воспоминание. С неделю назад в приемной Кашко появился нетрезвый студент. Он упорно настаивал на приеме и добился его. Волнуясь, рассказал: «Простите, я выпил, иначе не могу. Я в потрясении. Жуткая история. Прочитал как-то объявление. На 2 месяца за приличное вознаграждение требуется секретарь. Отчего же нет? У меня каникулы. Пришел по указанному адресу. Принял меня солидный господин, очень высокий, могучий такой. На правой щеке черное пятно, прямо до глаз. Прищурившись, господин осматривал меня и так, и этак. Потом говорит: беру 100 рублей в месяц, но без аванса. Завтра едем в Киев». Приехали в Киев. Повел он меня в баню. Опять осматривал, причмокивал. Прекрасное тело, без всяких особых примет. После бани мы целый день болтались пешком по городу. Он меня время от времени поил вином. Моя слабость, признаюсь. Насмерть умотал. Пришли в гостиницу. Вдруг он заявляет: «Хочу подарить вам свой новый пиджак». Я удивился, но надел. Блестящие, золотом пуговицы, хорошее сукно. «Надо ж! Точно на вас шит!» — радуется господин. «И материя превосходная, не мнется. Чтобы убедиться в этом, вам надо лечь и поспать прямо в пиджаке». Я удивился еще больше, но прикословить не стал. Улегся, одетый на постель, поверх одеяла. Сделал вид, что дрыхну, а сам сквозь ресницы наблюдаю. Тогда господин достал из саквояжа 2 длинных ножа и стал словно ко мне примериваться. Я дико испугался, сделал вид, что проснулся и хочу в туалет. Господин ножи спрятал, а я снял пиджак, выскочил из номера и припустился прямиком на вокзал. Даже мыльницу забыл. Серебряная, с красивым вензелем «А». С вокзала к вам. Не пригрезилось ли вам все это? Какой резон ему было убивать вас? Мне хотелось бы знать это самому. И все же, кажется, я догадываюсь. Ему хотелось, чтобы он был я, а я — он. Мой друг, вы зарапортовались. Отправляйтесь домой, проспитесь, а завтра приходите. Чиновник запишет ваши показания. На завтра студент не пришел. Стенание над прахом. По приказу Кашко газеты опубликовали некролог. Трагически погиб инженер Андрей Гилевич. Мать и брат Гилевича, прежде судимый за мошенничество, отправились в Питер за дорогим телом. Филиппов провел их в морг. И тут произошла душераздирающая сцена. Близкие сразу опознали дорогого Андрюшу. Мать каталась в истерике по цементному полу мертвецкой. Брат зашелся в рыданиях. «За что, родимый, тебя лишили молодой прекрасной жизни?» Тело отдали стенающим родственникам. Они повезли его домой в Москву. Филиппов телефонировал Кашко: «Мы ошиблись в своих предположениях. Горе матери и брата искренне и глубоко. Кашко в ответ лишь ухмыльнулся. Он уже знал, что мать Андрея обратилась в страховое общество «Нью-Йорк». Жизнь Андрея была там застрахована в 250 тысяч рублей. Тем временем, по наведенным справкам, выяснилось, студент университета Александр Прилуцкий, найдя на каникулы занятия, выехал на 2 месяца в Петербург. Успевает студент хорошо, поведение скромного, сирота, из близких имеет лишь тетку, проживающую в Смоленской губернии. На снимаемой Прилуцким квартире сделали обыск. По сличении почерка студента с запиской к Татьяне было обнаружено их явное сходство. Тем временем к тете в Смоленскую губернию выехал агент. Он показал ей фотографии трупа и головы. Потрясенная женщина развела руками. «Нет, не могу признать племянника. Хотя, впрочем, зубы действительно как у Саши. Чудесный мальчик. Отец очень беспокоился о его будущем. Перед смертью положил в один из банков Парижа на имя сына 5000 франков. Кстати, вот письмо. Я его получила чуть более 2 недель назад. Мне удалось получить место у богатого инженера Павлова, и я этим весьма счастлив». Агент это письмо привез в Москву. Кашко улыбнулся. «Мой учитель Иван Путилин утверждал, преступник всегда оставляет следы. Чтобы их разглядеть, сыщику следует быть зорким. Нынешний преступник оставил много следов». В сетях правосудия. Нетрезвый студент, забывший мыльницу в киевской гостинице, был разыскан и доставлен к Кашко. Он назвал адрес, где встречался с господином, который его нанимал. 3-я Тверская, Ямская, меблированные комнаты госпожи Писецкой. Хозяйка по предъявлению фотографии Гилевича сразу узнала своего постояльца. «Да ведь это инженер Павлов. Он снимал у меня помещение. К нему ходило много молодежи. Одного юношу он отобрал в секретари. Уехал с ним в Киев, но потом быстро вернулся. Взял другого и уехал в Петроград. Больше господина Павлова я не видела». Вдруг от тети Прилуцкого пришла телеграмма. «Саша жив. Просит выслать документы, необходимые для получения 5000». В Париж срочно командировали Калистратова. С вокзала сыщик бросился на почтамт. Выяснилось, что господин, называющий себя Прилуцким, вчера получил пакет из России. Сыщик понесся в банк. И тут вздохнул облегченно. Деньги Прилуцкого пока лежали на его счете. Организовали засаду. В тот же день явился человек, вовсе не похожий на Гилевича. После того, как он получил 5000, богатырь Калистратов заломил ему руки. В полиции с него сняли бороду, смыли грим, и миру предстал Гилевич. «Ваша взяла», — вздохнул убийца, — «пишите протокол». Он признался во всем. «Очень хотелось получить страховку в 250 000». Эпилог. Поставив витиеватую подпись под протоколом допроса, Гилевич сказал: «Комедия окончена. Дозвольте смыть остатки грима». Взяв из своего чемоданчика полотенце и мыло, в сопровождении полицейского отправился в уборную. Тут он незаметно для охраны откусил кусочек мыла и замертво грохнулся на кафель пола. В мыле был спрятан цианистый калий. В эти же дни в камере Бутырской тюрьмы удавился брат Андрея. Перед судом предстала их мать, старая несчастная женщина. Адвокат свою речь заключил словами: «Что ей ваш суд? Ее же покарал суд Божий. Один сын погиб в петле, другой от яда». Старухе дали условное наказание. Добираясь себе домой на солянку, она угодила под трамвай «Б». Он тащил ее от Курского вокзала до Сыромятников. Что касается Татьяны, за ней ухаживал и сделал предложение знаменитый в те годы баритон Михаил Вавич. Но она дала себе зарок навсегда остаться одинокой. Умерла Татьяна в блокадном Ленинграде в 1942 году. На стене ее комнатушки на улице Герцена в старинной рамке висела записка, подписанная одной лишь буквой «А». «Липкие пальцы» Леониду Куравлеву. Когда министр внутренних дел, шеф жандармов, статс-секретарь, гофмейстер Петр Аркадьевич Столыпин узнал, что дело об убийстве в ростовском поезде раскрыто, он воскликнул: «Вот, господа, как следует работать. Берите пример с московских сыщиков». Действительно, поначалу казалось, что распутать это кровавое преступление будет невозможно. И все же. Тульские пряники. Поезд номер 29 Ростов-на-Дону-Москва, преодолев большую часть своего пути длиною в 1268 верст, тормозил у дебаркадера вокзала в Туле. Человек 45 лет с густыми бакенбардами вынул из брючного кармана золотые часы и удивленно посмотрел на проводника. «Никак мы опаздываем на 7 минут?» Проводник, грузный, с сизым лицом, вытирал белой тряпкой поручни. Он добродушно пробасил: «Не извольте беспокоиться, в Москве будем аккурат по расписанию. Тютелька в тютельку!» Народ, собравшийся в тамбуре, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Стоянка была 20-минутной. Все хотели успеть пообедать в ресторанчике или выпить в буфете водки и немного размять ноги, прогуляться. Человек с бакенбардами был явно в приподнятом и по этой причине общительном настроении. Он вновь обратился к проводнику. «А вы не подскажете, любезный, где тут удобнее купить пряников? Моей внучке, знаете, скоро уже 3 года. Такая смышленая, просто прелесть. Чем, думаю, с поездки ее порадовать? Кукла да всякие свистульки у нее есть. А вот пряник...» Проводник рассудительно отвечал, поднимая вверх металлическую площадку и освобождая ступеньки. «Знамо дело. Тульский пряник, он знаменитый. Да в буфете, что при станции купите, там завсегда имеется». В разговор вмешался молоденький жандармский унтер-офицер в новом мундире с блестящими пуговицами. «Пряники купить уместнее в лавочке, что на вокзальной площади, справа от выхода на нее. Там выбор большой». Унтер-офицер только что получил чин и должность сопровождать пассажирские поезда, был горд этим, и ему хотелось, чтобы все обращали на него внимание. «Спасибо», — сказал человек, ловко спрыгивая с подножки. Быстрыми шагами он направился на площадь туда, куда указал унтер-офицер. Что касается последнего, то его мучил голод, но денег было мало. Он решил сэкономить и прошел в буфет. На стойке красовались разных сортов водки, наливки, шампанское, вино и закуски. Унтер-офицер спросил бокал шартреза и, подумав, взял большое яблоко. «А мне налей водки!» «Да не перцовки, вот этой лимонной, и дай холодной осетрины, положи туда соленый огурчик», — приказал рослый малый в косоворотке с широким лицом и гладко прилизанными белобрысыми волосами. Он достал пухлый бумажник и швырнул на стойку ассигнацию. Унтер-офицер допил вино и отправился на дебаркадер, желая обойти вагоны и посмотреть за порядком. Человек с бакенбардами широкими шагами шел к своему вагону 2-го класса. В руках он держал большую коробку. Увидав унтер-офицера, широко улыбнулся. «Спасибо за полезный совет. В лавке пряники отличные. Вот внучка довольна будет». И он легко поднялся по металлическим ступенькам. «Счастливый человек», — подумал унтер-офицер. Сам он только мечтал найти подругу сердца и обзавестись семьей. «Смеющийся мертвец». 200 верст отмахал шипящий паром и клубящийся черным дымом паровоз. Вновь проводник протирал поручни, готовясь проститься с пассажирами. Подходили к конечной точке путешествия — Москве. Внизу под мостом лениво текла Яуза. показался завод точных измерительных приборов Гакенталя. Вот состав начал вползать в тупик меж двух бетонных дебаркадеров. Унтер-офицер добросовестно исполнял служебные обязанности. Он обходил вагон за вагоном, купе за купе, не проспал ли кто, не забыл ли вещи, нет ли каких претензий. В спальном вагоне второго класса одно купе оказалось закрытым. Унтер-офицер настойчиво и громко постучал в дверь, никто не откликнулся. Тогда унтер-офицер достал служебный ключ и повернул его в замке. Дверь раскрылась. Глазам молодого человека предстала картина, которая привела его в шок. На нижнем диване головой к окну лежал человек. Его правая рука свесилась и чуть касалась пола. Человек был в костюме и ботинках. Слева в груди торчала желтая рукоять глубоко вогнанного в тело кинжала. На сорочке расползалось большое пятно крови. Лицо трупа было удивительно спокойно и даже радостно. На его устах навеки застыла улыбка. Унтер-офицер закрыл и запломбировал дверь. Кликнул проводника: «Найти срочно начальника поезда. Пусть этот вагон отцепят и загонят на запасной путь». И тихо добавил: «Знаешь, кого убили? Того господина, что в Туле пряники для внучки покупал. Вот такая история. Пришли полицейского, пусть подежурит здесь. А я побегу позвоню соскарям. Теперь у них работа начнется». Монограмма К. Когда начальник московского сыска Кашко прибыл на Курский вокзал, что недалеко от земляного вала, вагон уже отогнали на дальний запасной путь. В купе был полный порядок. Два запертых чемоданчика лежали на верхней сетке. Все вещи сложены. Пассажир уже собирался покинуть вагон. На столе стояла коробка с пряниками. Начали обыскивать труп. В боковом кармане пиджака судебный медик Павловский и фотограф Ирошников, закончивший съемку места происшествия и помогавший проводить обыск, нашел бумажник. Он протянул его Кашко. «Совершенно новый, будто бы даже не пользовались им». Кашко раскрыл бумажник. «Надо же, здесь целый капитал, 275 рублей». Тем временем Ирошников вновь порадовал начальника сыскной полиции. «Аркадий Францевич, вот что в левом кармане брюк лежало, носовой платок. Тут монограмма». «К?» «Так точно, вышито шелком». «Как догадались?» «Это же монограмма на бумажнике». Ловко запустив два пальца в правый брючный карман, Ирошников извлек оттуда серебряный гладкий портсигар. Зорко, оглядев его, доложил: «Тут два золотых украшения. Фигурка обнаженной дамы с крошечным рубиновым камушком между ног. А вот кошечка с изумрудинками вместо глаз». «Осторожнее, Юрий Павлович!» Кашко бережно перехватил портсигар. «Здесь тоже выгравирована монограмма, уже знакомая нам буква «К». Но меня больше интересуют вот эти пятнышки, отпечатки пальцев. Владелец этой вещички, думается, трогал ее липкими пальцами. Уж очень четкие следы оставил. Хотя мои дорогие коллеги смеются над иноземным открытием дактилоскопии, но я хочу ее опробовать. Бог даст, нынче самый подходящий случай». Ирошников, тоже большой энтузиаст нового изобретения, уже успевший испытать его на собственных отпечатках пальцев, догадливо полез в карман и достал оттуда специальный порошок. Кашко бережно, не касаясь гладкой поверхности, держал портсигар за боковые грани. Ирошников посыпал на него белым порошком, а затем подул, удалил лишнее. И тут же, как по волшебству, на захватанной зеркальной поверхности обрисовались спиральные завитки, которые оставляют подушечки пальцев. «Поднесите, Аркадий Францевич, портсигар поближе к освещенному окну. Я буду фотографировать отпечатки». Наступил исторический момент. Впервые в России стали использовать открытие века дактилоскопию. Тысячи и тысячи преступников будут опознаны. Их злодеяния раскрыты благодаря этому методу. Многие обвиняемые обретут свободу, ибо дактилоскопия покажет их невиновность. Но, как частенько бывает, сами виновники исторического события особого значения ему не придавали. Их более всего заботило одно — найти убийцу. Неопознанный труп. Совещания в кабинете Кашко всегда проходили живо, порой шутками и улыбками, с высказыванием нелицеприятных мнений, без излишнего чинопочитания. Но они неизменно были весьма деловыми. Вот и на этот раз Кашко изложил факты, связанные с убийством в поезде. Он сказал: «Сами понимаете, сейчас главное установить личность убитого. Без этого нам не обнаружить убийцу. И напрасно кое-кто из вас готов поверить монограмме К. Платок, портмоне и портсигар убитому не принадлежали». Сыщик Линдер, ловкий и смекалистый парень, недоуменно поднял брови. «У нашего высокого начальства есть веские аргументы?» Кошко сдержал улыбку, серьезно ответил: «Представьте себе, Рамуальд Викентьевич, есть! С помощью этой самой дактило... Фу, не выговоришь! Если человек с университетским образованием не выговаривает какие-то слова, то ему следует налечь на совершенствование дикции», — язвительно улыбнулся Кашко. «А прийти к изложенному, прежде всего, мне действительно помогла дактилоскопия. И ваша ирония, Линдер, по крайней мере, неуместна. Нет в мире двух людей, у которых узор на кончиках пальцев был бы идентичен. Это знали еще в глубокой древности». «Когда еще не было университета», — вставил шпильку Ирошников. Линдер не унимался. «Ну а если уничтожить первоначальный рисунок? Вытравить кислотой?» Кашко мягко, как бестолковому ученику, добрый учитель ответил: «На вновь народившейся коже проступит прежний рисунок». Жизнерадостный Рошников не выдержал, прыснул: «Линдер, не верь на слово, обязательно проверь на себе. Кислоты я тебе налью». Все грохнули здоровым, необидным для Линдера хохотом. Смеялся и он сам. Но порядок быстро восстановил Кашко. «Теперь объясню, почему предметы с монограммой не принадлежали убитому. Помогла мне, вы правильно догадались, Ромуальд Викентьевич, дактилоскопия. На портсигаре, платке и бумажнике имеются следы захватов, пятна едва заметной крови. Исследовав их при сильном увеличении, мы установили, они не принадлежат убитому. Но все эти отпечатки идентичны между собой. Уверен, что они принадлежат убийце». Присутствующие согласно закивали головами. «Это убеждает». Кашко продолжал: «Убит человек. Ясно, что преступление спланировано. Вопрос, с какой целью? Чтобы подбросили деньги и портсигар?» В разговор вновь вступил Ирошников. «Ясно, что убили не с целью грабежа. Убили по другим мотивам, например, из-за мести. А предметы подкинули для того, чтобы сбить следствие с правильного пути», — предположил Линдер. «Делаем вывод», — заключил Кашко. «Чтобы установить личность преступника, следует выяснить имя того, кто погиб на пути из Тулы в Москву. Что с этой целью следует сделать? Слушаю, коллеги, ваши предложения». Разброда в мнениях не было. План действий выработали быстро. Газетное объявление. На другое утро все московские газеты напечатали объявление. В поезде номер 29 Ростов-на-Дону-Москва найден труп неизвестного мужчины лет 45. Его приметы. В кармане убитого находился серебряный портсигар с монограммой «К». Те, кто может что-нибудь сообщить о личности убитого, благоволят обращаться по телефону номер 11 или по адресу Малый Гнезняковский, 5, близ Страстного монастыря. Можно быть уверенными, сегодня же к нам явятся родственники и друзья убитого, заверил своих помощников Кашко, и он не ошибся. В 12 дня дежурный доложил: «Пришла по объявлению дама. Проси ко мне». В кабинет вошла молодая женщина, хорошо одетая, с красивым лицом. Но сейчас оно было заплакано. Дама взволнованно проговорила: «Я прочитала ваше объявление. Труп, который вы нашли...» И она горько разрыдалась. «Это мой муж». Кашко налил ей воды. Умиротворяюще произнес: «Почему вы так думаете?» «Он еще неделю назад выехал в Ростов. Должен был вернуться именно вчера, но его нет. Но главное, сходятся приметы. И этот портсигар — это его. Ведь монограмма К — Кравчук, наша фамилия». Кашко волновали сложные мысли. С одной стороны, хорошо, что выявлен пострадавший, но с другой — полная несусветица. Почему на вещах с монограммой нет ни одного отпечатка пальцев убитого? Однако дама продолжила: «Нельзя ли посмотреть портсигар?» Кашко протянул его. Дама вскрикнула и вновь разрыдалась. «Это он, это портсигар Мити. Даже внутри выгравировано мое имя, Вера». Она открыла крышку. «Ну, конечно, вот...» Чуть успокоившись, спросила: «Когда мы можем забрать тело?» «Не спешите с этим. Лучше вспомните, с неделю назад, скажем, этот портсигар не пропадал у вашего мужа?» «Откуда вы знаете?» «Именно так. Муж сказал, что где-то потерял его. Но теперь вижу, что он ошибался. Даже не знаю, что подумать. Вы все-таки позволите хотя бы взглянуть на покойника?» «Конечно, сударыня». Кашко нажал кнопку. Влетевшему в кабинет адъютанту приказал: «Пошлите кого-нибудь из сотрудников с дамой в морг. Можно взять мое авто». Шофер несся в университетский морг так, словно покойник мог сбежать оттуда, прежде чем приедет авто. Он, кажется, стал первым, кто на московских улицах начал использовать свое служебное положение. Спустя некоторое время дама вновь появилась на пороге кабинета начальника сыскной полиции. Куда делся ее траурный вид? Глаза дамы сияли радостью. Голос ее звучал звонко. «Какое счастье! Убитый вовсе не Митя!» «Поздравляю! Дай Бог вашему мужу 100 лет жизни! У меня просьба. Как только ваш Митя появится дома, пусть он навестит меня. Договорились, сударыня?» «Будьте уверены, я сама приеду вместе с ним». Пропавший ювелир. Сюрпризы для Кашко в тот день не кончились. Ближе к вечеру в его кабинете появился господин в великолепно сшитом костюме с дорогим бриллиантом на указательном пальце. На стол сыщика легла визитная карточка: «Николай Александрович Штриндман, ювелир». Кашко мысленно перекрестился. «Господи, помоги! Кажется, это тот человек, который мне сейчас больше всего нужен». С трудом поместив свои обширные чресла в кожаное кресло, Штриндман, с трудом налаживая шумное дыхание, отдуваясь, произнес: «Ох, жара сегодня! Я по поводу вашего объявления в сегодняшней газете. Я совладелец ювелирного магазина на Неглинной, возле Кузнецкого. Да, с историей темная. Прям не знаю, как короче объяснить». «Попейте воды. Успокойтесь». «Покоя мне быть не может. Графиня, фамилия пусть останется нашим секретом, Тизенгаузен, еще в феврале побывала у нас. И что, вы думаете, показала? Семейную драгоценность, удивительной красоты бриллиантовое колье. Игра камней такая, что глаза зажмуриваются. Ну-с, что графиня пожелала за свое добро? Она пожелала выпить всю нашу кровь. Ей, видите ли, кто-то, точнее, какой-то осел, оценил колье в 75 тысяч рублей. Вот она и захотела эти деньги получить с нас. Я прямо спросил графиню: если вы думаете, что мы Голицынский приют, то вы ошибаетесь. Приют находится на Новой Басманной, а мы у Кузнецкого моста, и мы не занимаемся благотворительностью. Пусть тот, кто вам назвал эту немыслимую цифру, даст вам хотя бы половину. Я могу биться об заклад, что он не даст вам половину. Кашко, верной привычке не перебивать собеседника, терпеливо слушал. Ювелир выпил стакан воды, вытер пот со лба, отдышался и продолжил. «Буду краток. Я сказал, графиня, за вашу прекрасную вещь я могу дать 50 тысяч и ни копейки больше. Но я даю вам. Пусть мой компаньон Азолин сердится на меня. 58 тысяч. Берите, это очень хорошие деньги. Это целое большое состояние». Графиня, видите ли, фыркнула и ушла. Но недавно она написала, что согласна на нашу цену. И бедный Азолин поехал к ней. Из-за ее жадности расстался с жизнью очень хороший, очень приличный человек. Тьфу на это колье! Почему вы думаете, что погиб именно Азолин? А кто ж еще? Если при нем было колье, и если он дал телеграмму «Выезжаю, поезд номер 29», поезд был, а Золина не было. В телеграмме было упоминание о том, что колье куплено. Вы хотя и большой начальник, но напрасно держите Азолина за идиота. Конечно, не упоминал. Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого? Никто. Заявляю это со всей ответственностью. Никто, кроме нашего приказчика Миши Аронова. Но это не в счет. Миша — это все равно, что никто, это верный человек. И вы никого не подозреваете? Решительно никого. Кашко немного подумал и сказал: польза дела требует, чтобы я снял с вас отпечатки пальцев. Поверьте, это совсем не больно. А польза для следствия может быть очень большая. Пришел и Рошников, откатал отпечатки. Эта операция ничего следствию не дала, только пополнила картотеку. Кашко протянул Штриндману серебряный портсигар. «А вот эту вещичку вы никогда не видали?» «Клянусь честью, нет». «Где мы сможем сейчас найти Аронова?» «Час поздний, значит, он уже у себя дома. Он живет на Большой Тульской, дом номер 17. Квартира на первом этаже слева от входа». «Спасибо. А вам я предлагаю отправиться теперь в морг для опознания трупа». Ювелир аж взвизгнул. «Ни за какие деньги! Я же сразу помру от страха! Я очень боюсь покойников!» «Не вдову же посылать!» Ювелир опять тяжело задышал. Махнул рукой. «Я еду! Только бы среди мертвецов не потерять сознание!» Штриндман прикатил на авто, которое ждало его. На переднее сиденье сел агент, и машина отправилась на Маховую. Полицейское авто поехало за Ароновым. Первым вернулся ювелир. У него было какое-то перекосившееся лицо. С порога он заголосил: «Какое большое несчастье! Мой Азолин лежит голым в морге! Спасибо за помощь следствию. Можете ехать домой». Головоломка. Едва ушел Штриндман, как двое агентов привезли тщедушного мальчика лет 20. Он с испугом глядел на окружающих большими красивыми глазами и толком не понимал, что от него хотят. «Да», — признался Аронов, — «я, конечно, знал о поездке Азолина в Ростов. Я даже провожал его на вокзал. Но вы кому-то рассказали, что Азолин будет покупать дорогую вещь?» «Нет, даже дома не говорил». «Мы вынуждены снять с вас отпечатки пальцев». Юноша покорно вздохнул и не возражал. Но и на этот раз отпечатки не совпали с теми, что имелись на портсигаре. «Хорошо, вы можете идти». — сказал Кашко Аронову. Тем временем московские и петербургские ювелиры были извещены о пропаже. Если колье принесли к кому-нибудь из них, то они были бы обязаны сразу же сообщить в полицию. Но никто колье не нес. Сведений об убийце не поступало. Побывал у Кашко и супруг счастливой Веры, но он тоже не сумел внести в дело ясность. «У меня ощущение, что мы зашли в тупик и не можем найти выхода», — признался на совещании Кашко. Линдер, отличавшийся неистощимой изобретательностью, вдруг предложил: «Давайте используем детский ход». Такими ходами московские сыщики называли всякого рода наивные до примитивности следственные мероприятия. Кашко улыбнулся. «Дадим объявление. Ищем за приличное вознаграждение колье, похищенное в 29-м поезде, желательно вместе с убийцей». Линдер сделал невозмутимое лицо. «Ну и что в таком объявлении плохого? Нам терять все равно нечего. Только зайдем с другого бока. Напишем не про колье, а про серебряную вещичку». «Понял вас, Рамуальд Викентьевич. Комбинация и впрямь почти бесперспективная. Да выхода нет у нас. Любой шанс следует использовать». «Не искушай». И вновь отделы газетных объявлений украсились текстом, написанным в сыскном управлении. «1000 рублей тому, кто вернет или укажет местонахождение утерянного мною серебряного портсигара с золотой монограммой «К» и золотыми изображениями обнаженной дамы и кошки с изумрудными глазами. При указании требуется для достоверности точнейшее описание вещи и тайных примет. Вещь крайне дорога, как память. Обращаться по адресу: Николо-Песковский переулок, дом 14, квартира номер 2. Спросить артистку Незнамову Веру Александровну. Во второй квартире впрямь жизнь закрутилась богемная, артистичная. Певица Незнамова под аккомпанемент рояля поет романсы. Да так, что слышно чуть не за версту, под окнами народ собирается. Вечером идет веселье, раздаются тосты, смех и пение. И вот однажды, довольно ранним утром, когда, впрочем, уже шла репетиция, и артистка со своим аккомпаниатором доводила до совершенства популярный романс «Не искушай меня без нужды», кто-то позвонил в дверь. Певица заголосила еще громче, а лакей, числившийся в сыскном отделении под фамилией Силантьев, а по кличке Леший, взял под мышку салфетку и отправился открывать дверь. В дверном проеме стоял скромного вида юноша лет 18. Он вежливо поклонился и тихо молвил: «Я беспокою вас по объявлению». Лакей низко наклонил лысую голову. «Милости прошу присаживаться. Я сей миг доложу госпоже». Лакей робко приоткрыл дверь и произнес: «Простите, Вера Александровна, здесь господин спрашивает вас». Артистка возмутилась. «Сколько раз просила меня не перебивать во время репетиции! Безобразие!» И, смягчив несколько тон: «Простите меня, маэстро, я долго не задержусь». И вновь к лакею: «Проси». Юноша робко подошел к артистке. Та кинула его быстрым взглядом и проговорила: «Вы Риентович? Насчет ангажемента?» Юноша помялся и еле слышно промолвил: «Вы ошибаетесь. Я, к сожалению, не артист. Я пришел по объявлению». Певица вся расцвела. «Ах, какая радость! Вы принесли мой портсигар!» Юноша смешался еще больше. «Нет, но я могу совершенно точно указать его местонахождение». Певица погрустнела, вздохнула, надула губки. «А я-то обрадовалась. Но вы уверены, что знаете мой портсигар? Его невозможно перепутать ни с каким другим. Монограмма «К», рубиновый камень между ног дамы, на обороте гравировка «Вера». Все так?» Певица протянула пухлые руки к юноше. «Вы мой благодетель! Я вам обязана своим счастьем! Скорее говорите, не разрывайте ожидания мою грудь! Где он?» «Ну уж нет, мадаменька. Сначала деньги, 1000 рублей. а потом все сведения. Дама в момент превратилась в грозную фурию. «Да как вы смеете со мной разговаривать таким тоном? Маэстро, арестуйте этого нахала!» В комнату влетели вооруженные браунингами агенты. Они надели на гостя наручники, усадили в пролетку и повезли в сыскное отделение. Юноша ронял слезы и причитал: «Зачем я клюнул на эту приманку? Какой я дурак!» Прохожие с любопытством показывали пальцами на пролетку. «Смотрите, жулика арестовали! Всех их пора передавить! Всю Москву заполонили!» Грязная история. Перед Кашко сидел робкий, заикающийся от страха, темноволосый юноша. На руках у него позвякивали наручники, хотя смысл в них был лишь психологический, для страстки. «Если хочешь увидать своих маму и папу, говори только правду!» Кашко грозно посмотрел допрашиваемому в глаза. «Фамилия? Где живешь? Чем занимаешься? Быстро!» «Зовут меня Семеном Шмигайло. Живу на Моросейке в доме купчихи Васильевой. Работаю в часовой мастерской на Рождественке». «Как же ты, Семен, влип в такую грязную историю? Ведь на этом портсигаре человеческая кровь. Придется тебе ехать на каторгу». Шмигайло аж подскочил. «Какая каторга? Только за то, что хотел заработать честным путем деньги? Я прочитал объявление. Такой портсигар я по правде видел. А чего не сделать даме приятное? Вот я и пошел». «Не врешь? Где ты его видел?» «У моего хозяина, часовщика Федорова. На моих глазах в мастерскую зашел какой-то солдат. Он предложил хозяину портсигар. Мне очень понравились на нем картинки. Я еще подумал, были бы у меня 25 рублей, обязательно купил бы такой и научился курить. Я долго рассматривал его, открывал. Хозяин купил портсигар. А дня через два хозяин куда-то его отнес. И больше этой вещички я не видел». За Федоровым были посланы два агента, а отпечатки пальцев Шмигайло легли в картотеку полицейских. Отпечатки. Два агента ввели в кабинет детину громадного роста, с широким разворотом плеч и сонно-туповатым выражением лица. Кашко начал с места в карьер. «Этот портсигар вам знаком?» «Да, конечно. Недели две назад я купил его у неизвестного мне лица. Пришел в мою мастерскую солдат и сказал: нашел на улице, хочу 25 рублей. Я и купил. А потом? Дня три спустя на Лубянке какой-то господин увидал, что я положил мимо кармана портсигар. Он поднял его и протянул мне. Я поблагодарил, мы разговорились. Господин, которого я видел первый раз в жизни, сказал, что портсигар ему очень нравится, и предложил мне за него 50 рублей. Я согласился». Кашков вздохнул. Ни рассказ, ни этот светловолосый человек подозрения не вызывали. Исключительно ради пополнения картотеки сыщик небрежно, как бы вскользь, произнес: «Мы начали составлять дактилоскопическую картотеку. Вы, как человек, занимающий видное положение, должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь свою карточку». Федоров удивленно посмотрел на Кашко. Он понятия не имел о дактилоскопии и не возражал. «Ирошников, — произнес Кашко, — помогите господину Федорову». Отпечатки были быстро сняты. Кашко поклонился посетителю и выразил сожаление, что пришлось его беспокоить. После ухода чиновника прошло минут пять. Вдруг Ирошников влетел в кабинет Кашко. Захлебываясь от волнения, выпалил: «Где Федоров? Это его отпечатки на портсигаре». Часы показывали половину двенадцатого ночи. Были в наличии лишь трое дежурных полицейских. Во главе с полноватым, небыстрым на ногу Ирошниковым они бросились на улицу. Путь держали на Рождественку. Федоров жил в том же доме, в котором находилась его мастерская. Они вломились в квартиру, переполошив молоденькую беременную жену часовщика. Василий уехал в полицию и еще не возвращался. Женщина стояла в одной ночной рубашке, прижимая руки к груди. Устроили засаду. Часы отсчитывали ночное время. В половине пятого раздался осторожный стук в дверь. Ерошников попросил женщину: «Спросите, кто, и откройте». Она так и сделала. Едва дверь раскрылась и вошел Федоров, как на него навалились сыщики, надели наручники. Федоров усмехнулся. «Перехитрили. Я с вечера наблюдал за входной дверью. Придете или нет?» «Когда вы успели прошмыгнуть?» Жена рыдала, и ее всхлипывания долго достигали слуха удалявшихся сыщиков. «Знать не знаю». Первый допрос Федорова продолжался 2 часа. Шок от ареста прошел. Подозреваемый недоверчиво ухмылялся, когда Кашко пытался объяснить сущность определения личности по отпечаткам пальцев. «Господин сыщик, по что вы сказки сказываете?» «Отпечатки, отпечатки!» — язвительно цедил Федоров. «Это вы обманываете деревенских Ванек, а мы сами с усами». «Признаваться не будешь?» «Коли было бы в чем, так и признался. Только к убийству, про которое вы твердите, я отношения не имею. Если видел, кто меня, как я убивал, пусть покажет. Я ему в морду плюну за такое вранье». Кашко решил схитрить. «Но тебя видел в 29-м поезде проводник, да и пассажиры показывают». «Вранье! Я не был ни в каком 20-м, и в 30-м, и в 40-м. Ни в каком меня не было». «Хорошо. Я докажу твою вину. И срок ты получишь самый большой». Кашко нажал на кнопку. Вошел дежурный. «Пусть посидит в камере, обдумает свое положение. Увидите». Тайная миссия. Трудный орешек. Кашко жал кулаки. «Если не найдем доказательств, завтра придется Федорова выпустить». В кабинете сидел Линдер. Сыщик продолжал. «Спрашиваю Федорова, коли ты невиновен, то зачем сидел возле собственного дома в засаде?» А этот сукин кот мне отвечает: «Так ваша полиция из любого невиновного сделает преступника». «Каков проходимец?» Линдер убежденно произнес: «У меня твердое мнение, убийца Федоров. И я, кажется, знаю, где нам следует искать к нему ходы». И он изложил план действий. «План одобряю», — бодрым тоном произнес Кашко. «Возьми для антуража 2 агентов, да наручники не забудь». Через 3 минуты Линдер и 2 агента выскочили на улицу. Авто уже не было. Оно стояло в гараже, а шофер спал у себя дома. Остановили проезжавшего извозчика. Линдер строго сказал: «Полиция, поработай, братец, ровно час на благо империи». Потащились на Моросейку. Нашли дом купчихи Васильевой, а в ней квартиру, где имел жительство ученик часовых дел мастера Шмигайло. Подняли его с постели, нацепили наручники, посадили в пролетку и вновь в сыскное отделение на грозный допрос. Линдер не стал терять времени. Устроившись возле арестованного, доверительно говорил ему на ухо: «Твой хозяин — страшный убийца, и он тебя запутает в 2 счета. Ему, видать, вдвоем ехать на каторгу веселее. Так что, Семен, у тебя один выход — рассказать нам все, что знаешь, иначе...» Трясется Шмигайло, лепечет все, как на духу. «Привезли». Кашко в кабинете дожидается. Спрашивает: «Семен, с кем дружил твой хозяин?» «Да ни с кем. Сам по себе жил. И в гости не ходил». «Как же, обязательно ходил. Я было не хотел вам говорить, но теперь без утайки. Раз хозяин хочет меня за собой потянуть». «Ну так к кому ходил?» «К матери. Она в Петровско-Разумовском домик имеет». «И когда хозяин последний раз был у нее?» Шмигайло, смешно сморщив лобик, стал мучительно вспоминать. «В понедельник, пораньше закрыв лавку, это к 4 часа, хозяин куда-то отлучился. Появился он только во вторник, после обеда, 3 часа. Поел, поспал и опять ушел к маменьке». «Почему ты думаешь, к маменьке?» Разве хозяин тебе докладывал? По сапогам. Где мать хозяина живет, там грязь непролазная. И когда хозяин возвращается оттуда, то он всегда ругается, весь запачканный. Вот и на этот раз так было. Семен, ты мое поручение выполнишь? Очень серьезное дело. Все, что скажете, да чтоб мне ни дна, ни покрышки. Как мать зовут? Дарья Гавриловна. Так вот, прибежишь к Дарье Гавриловне и скажешь. Хозяин просил передать вам вот этот узелок и спрятать его туда же, куда во вторник вы схоронили бриллианты. За хозяином следит полиция. Вот он сам и не сможет прийти, а прислал меня. Понял, Семен? Кашко вызвал Линдера, дал ему 100 рублей и что-то объяснил. Тот направился к знакомому ювелиру, принес 2 фальшивых драгоценностей, перстни со стекляшками, массивные цепочки, браслеты и прочую дребедень. Все положили в мешочек, завязали и передали Семену. Ну, беги. Хорошо выполнишь задание, устроим в другую часовую мастерскую. Твоя нынешняя, понятно, закроется. Да еще дадим 100 рублей. Доволен? Очень. Почему не заработать такой капитал? 100 рублей. И Семен направился на коляске в Петровско-Разумовское, а за ним, соблюдая осторожность, на приличном расстоянии ехал агент Филиппов. В засаде. Филиппов видел, как Семен подошел к маленькой хибаре с покосившейся печной трубой, распахнул калитку. Залаял пес. Из дома выскочила неопрятная старуха. Она немного поговорила с Семеном, приняла у него узелок, проводила до калитки и вернулась к себе. Филиппов устроился в дальних кустах орешника, откуда дом хорошо просматривался. Сидел час-другой, мимо прошло стадо. Филиппов притворился пьяным. Пастух поглядел на него и, хлопнув бичом, погнал буренок дальше. Когда стемнело, агент подобрался вплотную к плетню. Выскочил пес, начал гавкать. Как и у всякого опытного сыщика, у Филиппова на всякий случай был заготовлен кусок колбасы. Он вынул его из кармана, хотя самому впору было съесть, так проголодался, и швырнул собаке. Взошла луна. В доме у старухи давно погас огонь. На Филиппова навалилась дрема. Вдруг он вздрогнул. Дверь хибары заскрипела, и на пороге, словно привидение в белой ночной рубашке, появилась старуха. Она, видно, была настолько уверена в себе, что предосторожности не соблюдала. Прошла к сараю, держа в руках большую лопату. Несколько раз копнув, она спрятала сверток. Возле сарая приставила к дверям лопату и отправилась спать. С трудом дождался агент утром. На его счастье было довольно тепло, это и помогло выдержать. Едва немного просветлело небо, он подошел к ближайшей от старухиной избе, постучал в окно. «Кто там?» — раздался старческий заспанный голос. «Открой, отец», — как можно ласковее сказал Филиппов. «Дело серьезное». Маленький сухонький старик распахнул раму. «Чего спать, баламут, не даешь?» «Я из полиции. Возьми с собой кого. Пойдем, понятым будешь». Вздохнул старик. «Хочешь, не хочешь, иди. На то оно начальство». Разбудили мать Федорова. Филиппов строго спросил. «Полицию уважаешь? Доставай бриллиантовое ожерелье, которое тебе сыночек привез. А стекляшки, доставленные нынче, можешь на память оставить». Старуха зыркнула глазками. «Знать ничего не знаю». «Тогда я знаю. Бери лопату, пошли к колодцу». Филиппов быстро нашел спрятанное. Старуха злобно шипела проклятие. Соседи удивленно качали головами. «Надо же, всю жизнь! Самая неудельная была, с хлеба на квас перебивалась. И вдруг сокровище!» О вреде сладкого. У Кашко в кабинете на этот раз было шумно и многолюдно. Дело по раскрытию преступления закончилось. Семен хвалился, как он ловко провел старуху. Филиппов и другой агент, приехавший к нему с утра на помощь, Муратов, любовались ожерельем, а Линдер даже примерил его на себя, чем рассмешил все. Бухгалтер принес ведомости, Семен расписался в получении обещанных 100 рублей. Но вот полицейские ввели в кабинет Федорова. Линдер поднял вверх ожерелье. «Молодец! Вкус у тебя отличный! Хорошую вещичку добыл!» Федоров побледнел, зашатался, опустился на стул. Кашко веско произнес. «Тебе Сибири не миновать! Но для чего ты втянул мать-старуху? Ведь теперь, по твоей милости, я вынужден упечь ее на каторгу. Но если все честно, без утайки скажешь, мать, быть может, на Сахалин не отправим». Федоров надулся, попыхтел, подумал и разверз уста. «Раз камни нашли, так значит, мое дело пропащее. Как убивал и кто помогал?» «Один все сделал. Хотел за раз разбогатеть, да не вышло». «От кого узнал про покупку ожерелья?» Кадык на жилистой шее Федорова заходил вверх-вниз. Он хрипло попросил: «Дайте воды». Попил, продолжил. «Шел я по Тверскому бульвару. Навстречу мой знакомец движется, Аронов. Он в мастерах служит в ювелирном магазине на Рождественке. Разговорились, стал хвастать Аронов: «У моих хозяев дело большое, миллионное». Говорю: «Буди врать, скажи, что кое-какое, а то миллионное». Разгорячился Аронов. «А Золин завтра из Ростова покупку на 58 000 везет. Одних бриллиантов штук 100. Мы его встречать не сумеем. Заказ срочный. Автомобиль пошлем к поезду номер 29, вагон 3. Заиграли у меня мысли. Я Азолина в лицо знал. Отец, вы считайте, работы. У меня как раз портсигар с монограммой «К» был. На смоленской толкучке купил портмоне с такой же буквой, а платок лежал в этом портмоне. Но, думаю, прямо судьба мне вмиг стать богатым, а то бьюсь-бьюсь в своей мастерской. Лишь на хлеб да квас хватает. Первонаперво купил в оружейном магазине на Неглинке нож подходящий, а в Мюр и Мерилизе большую куклу. Когда дома никого не было, я на ней руку набивал, чтоб, значит, при настоящем деле не промазать, точно в сердце попасть». «И где она, эта кукла?» — спросил Кашко. «А вы еще не нашли?» — удивился Федоров. «Знать бы не сказал об этом». «Ну да ладно. В сарайчике моем лежит. Под дрова ее забросил. Всю ей грудь, стало быть, в труху превратил». И с тайной, но все же заметной похвальбой произнес: «Зато потом при деле точно все удалось. А Золин, когда я открыл дверь и к нему вошел, спал на диванчике уже одетый. Решил перед Москвой отдохнуть». «Что, дверь в купе была не заперта?» «Заперта, а я ключ припас. Вошел, а он во сне улыбается. А я дальше представил, что это лишь кукла. Точно стукнул», — еще раз повторил Федоров. «А где вы встретили поезд?» «В Туле. Я приехал раньше на 2 часа. Погулял малость по городу, билет купил. В этот же 3-й вагон. Вижу, на вокзальной площади в лавке отменными пряниками торгуют. Купил большой, с вареньем, да в несколько слоев, вкуснятина. В этот момент 29-й поезд подошел. И что б вы думали? Спрыгнул с подножки и направился ко мне. Прямо ко мне. Сам Азолин. Посмотрел, узнал, руку пожал. Очень удивился нашей встрече. Я, говорит, для внучки тульских пряничков купить хочу. Как-то тошно мне стало. Поспешил скорее к поезду, закрылся в своем купе. Оно у меня такое же, как у Азолина, отдельное». «Когда вы узнали, что у Азолина купе отдельное?» «Да еще в Москве. Мне об этом Аронов сказал. Я спросил, как же наш друг Азолин такое сокровище не боится один в вагоне вести? Аронов ответил, во-первых, никто не знает. Во-вторых, у него купе маленькое, отдельное. Вот я себе и взял такое же. Поезд вновь продолжал путь. Миновали Серпухов. Думаю себе, пора, брат, пора. И всем своим нутром ощущаю, что Азолин спит. Прямо удивительно. И вышло все точно, словно бес меня за руку водил. Своим ключом открыл, дело сделал. Чтобы не поняли, что ради корысти все это, засунул ему в один карман брюк портсигар, в другой портмоне, а его себе забрал. Потом в нем оказалось всего рублей 400. Ну и, конечно, из бокового пиджачного кармана достал ожерелье. Вышел из поезда на Москве второй. Домой поплелся пешком. Дальше вы все сами знаете. Скажите, Федоров, вы перед тем, как отправились в купе Азолина, сладкое что-нибудь ели? Выпучил от удивления убийца глаза и со страхом спрашивает. А как вы догадались? Действительно было дело. Мне надо идти к Азолину, а на меня прямо жор напал, пряника захотелось. К тому ж понимаю, что после того я есть не смогу, а объедок домой тащить не хочется. Вот я перед самыми дверями азолинского купе дожевывал. А как вы догадались? А я этому прянику 100 раз спасибо сказал.